Глава 25. Чужая жестокость. Едва он ушел, и меня накрыло чувством пустоты и запоздалого страха. Только сейчас я осознала, что нахожусь за городом, одна, да еще и в компании подозрительного незнакомца. Великие стихи, насколько же сильно стало мое доверие к Арману, если я позволила ему завести меня в такую ситуацию. «Не стоит нервничать, прекрасная Эйриния», — все тем же тоном бросил Кор. «Между прочим, твой супруг все это из-за тебя затеял. Хотел, чтобы ты не боялась. Правда, я немного усовершенствовал его задумку, потому... смотри». Он демонстративно щелкнул пальцами, из картины будто упала пелена. Пейзаж исчез, вместо него осталось широкое стекло, за которым стала видна другая комната, маленькая, с тусклым освещением и минимумом мебели. Поначалу я решила, что она пуста, но потом тень в дальнем углу зашевелилась, и стало ясно, что там лежит человек. Послышался скрип открывающейся двери, и в той самой комнате появился Арман. Осмотревшись, он брезгливо скривился и создал над своей головой несколько шариков света. Вот теперь, когда там стало светло, я с ужасом рассмотрела в сидящем в углу создании Густава Сорита. Узнала его только по побрякушкам на запястьях, которые вчера успела рассмотреть, и уже потом поняла, что это действительно он. Сорит был избит. Не уверена, смог бы он вообще сейчас сам подняться. Некогда белая рубашка теперь казалась бордовой, всклокоченные волосы слиплись, один глаз заплыл и не открывался, но на измазанном в крови лице все равно сияла ехидная ухмылка. «Гра-ни-ди!» протянул он, глядя на моего супруга, а я вздрогнула. «Так и знал, что это твоих рук дело». «Мы их слышим, а они нас нет», — пояснил для меня Кор с азартом, глядя за стекло. «Интересный артефакт ты не находишь? Я за него немалую сумму отдал». Я глянула на этого жуткого мужчину и еще сильнее напряглась. Тем временем Арман сделал несколько шагов вперед и присел на корточки рядом с поверженным врагом. «Поговорим?» Ровным тоном с нотками угрозы поинтересовался Ар. А Сорит в ответ попытался рассмеяться, правда, почти сразу закашлялся и прижал руку к грудной клетке. У него явно были сломаны ребра, и целитель во мне просто не мог спокойно на это смотреть. «Ему нужно оказать помощь», — сказала я, снова глянув на Кора. «Обойдется», — бросил тот в ответ. «Между прочим, моим парням тоже от него досталось. Может, их подлатаешь, а, целительница?» Я нервно дернула плечом и повернулась к стеклу. Сорит перестал кашлять, но дышал тяжело, а его руки заметно подрагивали. Но даже при этом он продолжал скалиться. Арман же наблюдал за ним спокойно и даже как-то отстраненно, будто ему было совершенно плевать на муки избитого человека. «Скажи, Густав, зачем ты вчера устроил это представление? Зачем отравил мою жену?» «О, прекрасная леди Граниди!» — насмешливо ответил тот. — Такая покорная, тихая, на все согласная. Мечта, а не женщина. На языке до сих пор вкус ее поцелуя. Как жаль, что ты пришел слишком рано. Уверен, она очень тесная и сладкая. Больше ничего он сказать не успел, заткнутый кулаком Армана. От этого удара Густав завалился на бок и снова закашлялся, но даже когда кашель отступил, продолжение монолога не последовало. «То есть ты просто хотел Эйру?» — ледяным тоном спросил Ар. «Все из-за нее?» «Да кому нужна твоя недотрога?» Тон Сорита стал злым. «Холодная, чопорная, зажатая. Ни огонька, ни страсти. Одни комплексы и непомерная гордость. Даже сочувствую тебе, Граниди. С такой женой семейная жизнь любому обрыднет за неделю». «Тогда зачем?» Ар спросил это тихо, но угрозу я почувствовала, даже находясь по другую сторону стекла. «Тебе ведь нужно было, чтобы я сорвался, так?» «Именно». Сорит снова кое-как сел и оперся спиной на стену. «И что бы тебе это дало?» «Ничего». Густав закрыл глаза и чуть пошатнулся, будто готов был потерять сознание. «Или все? «Скажи мне, Сорит». Ар схватил его за ворот рубашки и с силой встряхнул. «Скажи, Кому я так мешаю? Ведь важно было, чтобы я слетел с катушек. Кому нужно вывести меня из игры? Я же знаю тебя. Ты бы не стал сам лезть на рожон. Значит, тебе приказали. Кто? Император? Густав снова усмехнулся и сплюнул на пол кровь. Твой дядюшка-недоумок еще не знает, что петля вокруг его шеи почти затянулась. Открыв глаза, ответил ему Сорит. Дни его правления сочтены, но он слишком слеп, чтобы это заметить. Слишком полагается на родовые артефакты и на того, кто для него их заряжает. А империи нужен новый правитель. Ар молча смотрел ему в глаза, но спустя несколько секунд оттолкнул от себя поверженного врага и поднялся на ноги. Затем вышел из комнаты, но почти сразу вернулся в компании стройной черноволосой девушки, чье лицо было закрыто маской, оставляющей на виду только глаза. «Ты?» — глядя на нее, воскликнул ошарашенный Сорит. «Что ты здесь делаешь?» «Зарабатываю деньги», — ответила она равнодушно. И вдруг зашептала что-то, вырисовывая пальцами в воздухе незнакомые мне символы. Если присмотреться, то можно было увидеть, что она создавала перед собой полупрозрачную энергетическую паутину черного цвета. «Проклятийница!» — воскликнула я, вскочив на ноги. «Да!» — с гордостью протянул Кор. «Отличный специалист, единственная в своем роде!» «Она же сейчас его убьет!» — выпалила, ошарашенная собственной догадкой. И тут же ринулась к двери, но не успела даже до ручки дотронуться, как меня перехватили поперек талии и вернули назад. «Сиди спокойно!» — с раздражением рявкнул Кор, удерживая меня за плечи. «И досмотри представление до конца, прежде чем начинать истерику». «Будет поздно! Это чудовищно! Так нельзя! Сейчас же отпустите меня!» Я просто не могла поднять взгляд на происходящее в соседней комнате. Не в силах вырваться, потянулась к своей магии и оттолкнула Кора резким импульсом. Но он явно был готов к такому повороту, потому закрылся от меня щитом и напал сам, спеленав меня потоками воздуха, как незримой тканью. «Пустите!» Я не желала просто так сдаваться. Из магического захвата выпуталась довольно быстро, но сразу едва не нарвалась на новый. Теперь уже мне пришлось выставлять щит, он у меня всегда получался куда лучше атакующих заклинаний. «Сильная зараза!» — прошипел Кор, уже даже не пытаясь атаковать. И тут из-за стекла послышался холодный женский голос. «Готово, все как договаривались. Деньги мне Корвин передал». И вышла из комнаты так же тихо, как и вошла. Я же с ужасом смотрела на распростёртое на полу тело Сорита, который, кажется, больше не дышал. А Арман стоял над ним и смотрел со спокойной отстраненностью. «Вот ты и доигрался», проговорил Ар, опустился на корточки и принялся с помощью магии снимать с Густава браслеты и другие украшения. Я наблюдала за этим с настоящим ужасом. Понимала же, для чего он это делает, чтобы не опознали. А в моей душе стремительно гибли те едва проклюнувшиеся чувства нежности и симпатии, которые совсем недавно начала испытывать к собственному мужу. Увы, пока я растерянно смотрела на Армана, Кор нашел слабое место в моей магической защите и вдруг оказался рядом. Чужое заклинание я заметила слишком поздно и даже не успела распознать, что это было. Мир перед глазами вдруг померк, веки закрылись, а мое сознание рухнуло во тьму. Последнее, что услышала, уже почти не соображая: «Спи, девочка, пусть он потом объясняется с тобой сам». Арман. Граниди стоял в углу комнаты и равнодушно наблюдал, как двое ребят Корвина переодевают бессознательного Сорита в потрёпанные брюки и застиранную рубашку. Они сменили его дорогие ботинки на прохудившиеся сапоги. Один бравый парень даже обкорнал волосы бедолаги Густава, чтобы ничто, в том числе стрижка, не дало бы узнать в нем аристократа. Когда они закончили, Ар еще раз окинул своего поверженного врага внимательным взглядом и коротко кивнул. «Можем грузить в лодку?» — спросил его тот, который минуту назад изображал парикмахера. «Подожди, сейчас. Я хочу, чтобы его увидела моя супруга. Он изрядно ее обидел и напугал». «Ладно», — пожал тот плечами. «Как скажешь. Главное, чтобы не очнулся раньше времени». «Должен проснуться только утром», — ответил Арман и покинул комнату. Но когда вернулся в кабинет, из которого вышел всего каких-то 15 минут назад, то едва не подавился вдохом. Сердце в его груди пропустило удар и испуганно сжалось. Армигом бросился вперед к лежащей на лавке Эйре, упал рядом с ней на колени и обхватил лицо девушки руками. «Корвин, что с ней?» прорычал, повернувшись к сидящему на стуле спокойному Лимту. И только теперь увидел вместо картины на стене большое стекло, за которым открывался вид на пустую комнату и бессознательного Сорита. Ошеломляющая догадка пронеслась в мыслях Армана со скоростью молнии. Он сразу понял. Эйра наблюдала за всем, что там происходило. Неужели ее настолько шокировало увиденное, что она упала в обморок? «Прости, пришлось усыпить твою впечатлительную крошку», — Корвин все же соизволил ответить на вопрос. «Она как увидела нашу паучиху, так сразу и начала рваться к вам. Почему-то втемяшила себе в голову, что та собирается убить твоего приятеля. Зачем ты решила его спасти? Драться со мной вздумала. В общем...» Он сделал неопределенный жест рукой и добавил иронично. «Она у тебя очень милая, особенно когда спит». Ар попытался разбудить Эйру, осторожно пошевелил ее плечо, погладил по щеке, но девушка спала очень крепко. «Не усердствуй, а то вдруг правда проснется», — бросил со своего места Лимпт. «Мой тебе совет, лучше завтра с ней поговори и все объясни, пока она не понеслась к стражам доносить об организации убийства. Сейчас она тебя слушать не станет, даже если приведешь в чувство». Арман раздраженно вздохнул и, развернувшись, сел прямо на пол. Дурак. Рано радовался, что все идет по плану. Благодарил стихии за везение и удачу и никак не ожидал, что очередной ворох неприятностей будет ждать его из-за самодеятельности Лимта. «Зачем ты показал ей все, что там происходило?» — спросил Ар, едва сдерживая злость. «Ты же хотел, чтобы девочка больше не боялась этого твоего дружка. Да и мне самому было интересно, что он там тебе наплетет под действием зелья. Крепкий, зараза, оказался. Почти ничего не сказал». «Ошибаешься». Ар отрицательно мотнул головой. «Я узнал даже больше, чем рассчитывал. Жаль только, что Эйра испугалась». Арман поднялся на ноги и, растерянно посмотрев на спящую супругу, снова обратился к Корвину. «Пойду прослежу, чтобы его погрузили в лодку». «Давай, а я проконтролирую остальное», — кивнул тот, тоже поднимаясь. «Не нервничай, все пройдет отлично. Капитан корабля мой приятель, он уже взял деньги и обязательно все отработает по договору. Осталось только доставить нашего новоявленного моряка на борт, и можно спать спокойно». С этими словами он хлопнул Ара по плечу и первый вышел из кабинета. Ару не хотелось снова оставлять Эйру одну, но и тащить ее с собой сейчас было бы глупостью, потому, накрыв ее защитным магическим пологом, он отправился на улицу. Лодка была пришвартована прямо за домиком. Двое парней Лимта опустили бессознательное тело Сорита на ее дно. Один сел на весла, а второй оттолкнул маленькое судно от небольшого причала и запрыгнул на корму. Они быстро скрылись в темноте зимней ночи, и только звуки ударов весел о воду еще долго доносились до слуха оставшегося на берегу Армана. Вот и все. Остальное будет зависеть уже от самого Сорита и надежности тех трех проклятий, что наложила на него паучиха. Она назвала их «забвение», «сокрытие» и «пустота». Первое напрочь стирало память, второе не позволяло найти человека с помощью магии, а третье блокировало магические каналы, не давая проклятому пользоваться своим даром. И уже завтра лорд Густав Сорит очнется в трюме корабля, идущего в Заморскую Шарту, город на другом континенте, до которого 2 месяца пути. И что самое приятное, не будет помнить ни кто он, ни откуда, ни как оказался на том самом корабле. Когда вчера ночью Корвин услышал подробности задумки Армана, то сначала рассмеялся, а потом сам предложил избавиться от Сорита куда более простым способом. Быстро, надежно и без свидетелей, но Ар отказался, хоть и понимал, как сильно рискует. Да, устраивая все это представление, Ар хотел, чтобы Эйра посмотрела на поверженного Сорита, поняла, что он для нее больше не опасен. Арман бы все ей рассказал, пояснил, и тогда еще был бы шанс, что она поймет. А теперь она видела слишком много грязи, которая должна была остаться наизнанке за кулисами. Завтра им предстоит сложный разговор, если Эйриния вообще станет его слушать. А если не станет? Если решит сразу сдать его стражам? Что ж, придется убедить ее этого не делать. и у Армана уже были несколько вариантов, как именно добиться от Эйры сохранения такой важной тайны. Куда сильнее его огорчало осознание, что теперь он совершенно точно будет в ее глазах жестоким монстром. Эйра вряд ли еще хоть когда-то посмотрит на него с теплом и уж точно не позволит ее поцеловать. А о доверии между ними не может быть и речи. Но, наверное, это все же к лучшему. Они и так непозволительно сблизились. Настолько, что Ар стал думать о ней постоянно, стал чувствовать к ней что-то, чего раньше никогда никому не испытывал. А ведь впереди его ждала грандиозная авантюра, которая может изменить мир или уничтожить самого Армана. Такой хорошей правильной девушке, как Эйра, не место рядом с ним. Она заслуживает другой жизни, спокойной и размеренной. А его ждет пустой лес и команда из отчаянных прихвостней Корвина, готовых рисковать всем ради денег. Хорошо, хоть рядом будут Белка и Рыжий, его настоящая семья. Эйра же останется в безопасности, уж об этом Арман позаботится. И теперь она точно не станет по нему тосковать. Чудовище не заслуживает того, чтобы по нему скучали. Конец первой части диалогии.